Солнце заходит, близится вечер. На одной из знакомых нам улиц Беппо поджидает Кокин. Где же она задержалась? Из боковой улочки показались скаты из Гуальда. Но и денек у них сегодня. Устали больше, чем от работы. Шутка ли, прошли пешком почти весь город. Нужно же было рассказать новости приятельницам и друзьям о кузине Кекки. Не замечая сплетниц, Беппо присел на ступеньки гостиницы. Ай, дождаться не могу, когда, наконец, обниму мою милую Кекину. Из-за всех этих сплетен чуть я не потерял ее. А, Мазлин. Ну как, сеньора Кате, убедились вы теперь, что Кека законная дочь? Мазлин. Что это за Мазлин? Мазлин. Что, спятила она, что ли? Мазлин. Сеньора Донна Сгвальда, знаете вы теперь, кто такая ваша кузина Кекка? Мазлин. Что? И это туда же с Мазлином? Ничего не понимаю. Сеньор Анджолетта! Вот и сеньор жених. А вы, сеньор Анджолетта, узнали теперь, кто такая Кекина? О, да, сеньор, хорошо знаю. А ну-ка, кто она? Дочка торговца мочеными маслинами. Что? Торговца? Мочеными маслинами? Эх, милые, сегодня из деревни, что ли? Лучше меня знаете. Сеньор Анджолетта, вы меня убить хотите? Кто это вам сказал? Кто сказал эту великую тайну? Да ее половина Венеции знает. И отец приехал сегодня. Завтра вы услышите, как он будет выкрикивать на площади свои маслины. Так вот какой приезжий отец Кекки. Ох, я горемычный. Сеньор Анджолетта, вы что, вы издеваетесь надо мной, да? Мне не верите? Так спросите у Доны Каты, а то Дон из Гуальда. Да, наконец, у кого угодно в квартале. Все знают, и все помирают со смеху. Вот так жених. Мазлин. О, Господи, смерть моя. Если только это правда, ну как же я могу жениться на ней? Нет, я хочу знать правду. Эй, Донна Кате! Эй, что вам надо, сеньор? Дорогая, ради бога, скажите вы мне, что вы узнали о Кекке? Узнала, что она дочка Мазлина. А вы не ошибаетесь? Нет, голубчик, не ошибаюсь. Кека не кузина мне. Она дочка торговца мочеными маслинами. Сеньор, а если вы мне не верите, то спросите у Донны Сгуальды. Эй, Сгуальда! Ну, кому там меня надо? Да расскажи ты ему, сделай милость, что ты знаешь про Кекину. Ну, а чего еще? Она дочь Мазлина. Ой, я себя не помню. Вы не ошибаетесь? Ну, да я ж с ним разговаривала. Да ведь он-то тут, он в Венеции. Да-да. Вот смотрели бы вы на него. Что за фигура? А бородища-то какая вы бы видели. Ах, вот так тестюшка у вас. Ну и родню вы приобретаете. Ах, хороша партия. Ах, что за невеста? Возьмитесь-ка за тестевое ремесло, а? Ну, по крайней мере, не трудно. Знай, ходи себе сладком, да и кричи. Мазлины! Что? А как вам это пойдет? Мазлин! Ой, ну теперь мне крышка. Я погиб. Не, ничего не поделаешь. Чтобы мне говорили, что я женился на дочери человека, которого никто не уважает, над которым все смеются. Нет, это немыслимо. Кекку я люблю. Умру, если ее брошу. Нет, но бросить мне ее все-таки придется. Мазли! Беппо, я как раз тебя искала. Ой, горе мне. Ты знаешь, мой настоящий отец вернулся в Венецию. Знаю. Чего ты? Боишься, что он не согласится? Боишься, что сочтет тебя недостойным. Что? Меня недостойным? Я недостоин человека такого сорта? Да что ж я, по-твоему, хуже твоего отца, что ли? А кто мой отец? Мне говорили, купец. Да, хорошим товаром торгует этот купец. Ты его видала? Ты знаешь его? Нет, не видела. А ты знаешь, кто твой отец? Ну, кто же? Да ну, что уж там. Да скажи мне, наконец. Да бедная ты моя Кикина. Ну, кто же он такой? Палач, что ли? Отец твой торговец мочеными маслинами. Тот мой отец! Ой, сердце у меня разрывается, не могу я больше. Тихо, тихо, сюда идут. Кто? Ой, боже мой, что я вижу? Что ты там увидел? Вон твой отец идет. Как который? Вон, который с маслинами. Ой, меня все так холодным потом прошибло. Ой, не хочу я его видеть, не могу я его видеть, Кикина, сердце мое. Прости ты меня, после увидимся. Оля Горько, может ли быть что-нибудь хуже? Кека, веселее, тут ваш отец. О, боже, отец? Да. Я в отчаянии, не хочу его видеть. Не хочу с ним здороваться! Как? Дочь моя бежит от меня. А, наверное, еще не знает, что в Венеции нашелся ее настоящий отец. Я ей кое-что сказал. Да она, бедняжка, должно быть, увидав столько людей, застыдилась и убежала. Сеньор Панталоне, я много слышал о вас как о честнейшем человеке и не могу вам не верить. Очевидно, все неправда, что мне сказали про мою дочь. Она, я надеюсь, разумна и честна, и я буду иметь право поблагодарить сеньора Тони за то, что он сберег мне ее и воспитал. Сеньор Тони человек отменный, рассудительный, и все делает с большим толком. Я уже говорил вам, сеньор Атальо, что девушка помолвлена с хорошим парнем, да-да, сыном управляющего, да, человеком приличным. Если мы не выдадим ее за него, она будет в отчаянии. О, нет, нет, мое теперешнее положение не дозволяет мне отклонить такую партию. Да я отнюдь и не хочу лишать мою дочь счастья выйти замуж за порядочного человека. Из денег, что я получил от вас, у меня осталось еще 100 дукатов, которые я дам ей приданное. О, сеньор Тони, вы редкий человек. Пойдемте-ка домой. Пойдем порадовать девушку. Бедняжка, она ж совсем изныла. А мне еще приятнее обнять ее теперь, потому что своим согласием я способствую ее счастью. Эй, Муза! Идем, идем. Пойдем, кадилая маслина, пойдем. И Джимми не знает. И я тебя знаю. Где ты была? А не воле была. А теперь служила. Служила, служила. А теперь будем торговать муслин. Муслин, муслин. Ну и морда же у него. Ничего нет мудреного, что Кекка убежала, испугавшись его бороды. Ну, пойдем, сеньор Тони.